степенной закон. Обнаружение зоны высокой ценности вокруг себя. В 1895 году итальянский экономист Вильфредо Парето, исследуя распределение богатств между странами, заметил интересное явление. В каждой стране прослеживалась определенная модель распределения богатства. Малая часть людей владела большой частью богатств, а большая часть людей владела меньшей частью. На оси координат это выглядит так, что верхушка кривой почти вплотную прилегает к левой части оси и тянет за собой длинный хвост. Если в одной системе присутствует 10 человек, у каждого из которых есть 10 тысяч юаней, то это значит, что в ней присутствует 100 обладателей 1000 юаней или 10 тысяч обладателей 10 юаней. Вычисления опустим, они не очень важны для дальнейшего прослушивания. Первая особенность степенного закона – неравномерность высоты. Говоря общепонятным языком, это закон 20-80, эффект Матфея или теория длинного хвоста. 20% клиентов приносят 80% выручки, 20% людей обладают 80% богатств, 20% словарного запаса могут выразить 80% информации. Очень быстро ученые обнаружили проявление этого закона в природе и в социуме. Частота возникновения землетрясений, распределение метеоритных кратеров на поверхности Луны, распределение лексики в языке, распределение населения внутри страны, количество кликов при открытии сайтов, количество ссылок на научные работы, вручение премии «Оскар» – все это соответствует степенному закону. Такое распределение называется прогнозируемое неравенство. Проще говоря, неравенство – это и есть природное положение вещей. Масштабы этого неравенства намного превышают наши представления. В 2015 году ВВП США составил 17 миллиардов 900 миллионов долларов. Это первое место в мире. ВВП государства Тувалу составило 340 миллионов долларов. Это последнее место. Разница между ними почти в 530 тысяч раз. 1% американцев владеет 34% богатства США. Больше половины статей в Википедии написано людьми, составляющими 0,7% от населения мира. В Китае то же самое. Годовой заработок большинства людей составляет от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч юаней. В 2016 году состояние Джека Ма выросло на 820 миллиардов юаней. Чтобы никого не травмировать, я не буду считать, сколько раз составляет разница. Вторая особенность степенного закона – фрактальность. Фрактальность – это когда при разделении одной фигуры каждая ее часть представляет уменьшенную копию целого. Самый встречаемый пример – это береговая линия. На карте мира мы видим изогнутые береговые линии материков. Если приблизить карту Google в 10 раз, то станет видно, что каждый отрезок береговой линии имеет такую же изогнутую форму. Если увеличить еще в 10 раз, то мы увидим похожую форму на еще более маленьких отрезках. Повторение одной и той же формы при разных масштабах – это и есть фрактальность. Такое встречается в природе повсеместно. Клетки, из которых состоят легкие человека, очень похожи по форме на форму бассейнов рек. Листья деревьев, снежинки – везде можно увидеть проявление фрактальности. Это же касается и общественных систем. ВВП городов соответствует степенному закону, размеры предприятий в этих городах соответствуют степенному закону, степень важности отделов внутри предприятий соответствует степенному закону, степень важности работников внутри отделов соответствует степенному закону, и усилия отдельного человека, приложенные к работе, соответствуют степенному закону.